Но мои ожидания не оправдались, заставляя меня несколько беспокоиться на этот счет. Все же бороться с врагом, чьи действия и реакции бывает практически невозможно предсказать из-за безумия последнего, это тот еще геморрой. Хорошо, хоть Дамблдор действительно прислушался к словам Амитопатил, окончательно уничтожив оставшийся у того крестраж. Так что теперь нам фактически осталось разобраться с одной золотистой чашей, да не слишком разумной башкой Поттера. С последним проблем, как я думаю, особо ожидать не стоит, а вот с чашей одной из основательниц могут быть проблемы. Гоблины, вот уж неожиданность, отказались выдавать Дамблдору столь опасную штуковину, продолжая следовать законам и правилам своего банка, несмотря ни на какие ухищрения директора. Так что на этом фронте проблем пока что меньше не становится. Особенно в свете неясных опасений с ней по насчет того, что его возлюбленный лорд может в ближайшее время освободить своих верных соратников из Азкабана. А ведь стоит только кому-нибудь из Лиев стражей покинуть свою уютную камеру, как Том тут же сможет перепрятать последние искри стражи. Проблем, в общем, непочатый край, из-за чего я и не мог целиком и полностью погрузиться в столь долгожданный для меня отдых. Благо, девочки и нарцисса все прекрасно понимали, позволяя заниматься собственными делами. Ну а мое свободное время мы практически все время проводили вместе, когда трахаясь всякие кролики, а когда и вполне культурно отдыхая. Последнее происходило лишь из-за желания нарциссы и девочек получше познакомиться друг с другом. Все же теперь они все часть одной семьи, пусть даже и разбитой на два рода. К тому же, мои девочки приняли за вызов необходимость понравиться моей матушке, о чем последняя очень и очень быстро узнала. В итоге, все вылилось в небольшую игру, в которой что девочки, что нарцисса пытались узнать друг друга получше. Последняя еще и откровенно подшучивала над моими любовницами и женами, вовсю пользуясь своим опытом и старшинством, смущая девочек из-за всяких мелочей. Я же на все это смотрел с некой дистанцией, позволяя женщине и девушкам постепенно привыкнуть друг к другу. Все же идея рассекретить свои отношения с нарциссой весьма прочно укоренилась в моей голове, да и некоторое неудобство от того, что я и нарцисса были вынуждены скрываться в собственном доме, чтобы не рассекречивать свои отношения раньше времени, все же присутствовало. Тем более, что я был совсем и не против устроить совместные развлечения меж нарциссой и моими девочками. Та бы точно смогла как следует тех обучить своему мастерству. Вот только спешить с этим все же не стоило. Я же не хочу все испортить из-за лишней спешки, да и не готовы еще девушки для подобных секретиков. Максимум, я мог позволить узнать обо всем Чжоучанке то только из-за того, что та являлась моей рабыней, что и слова без моего на то разрешения сказать не могла. В остальном же мне лучше проявить капельку терпения, пусть даже это и значило бы остаться еще как минимум на полгода без шикарных минетов моей мамули. Да, мастерство матушки я оценил действительно по достоинству, весьма быстро подсев на новый для себя вид удовольствия. Все же девочкам до подобного мастерства, внимание к мелочам и запредельной нежности, было еще очень и очень далеко. Я начал даже несколько разочаровываться в их навыках, совершенно открыто сравнивая их с таковыми у нарциссы. Но это ничего, если уж все пойдет по моему плану, то после пятого курса каждая из моих девочек получит эксклюзивные уроки от нарциссы. Ну а пока что пусть притираются друг к другу, благо время терпит. К тому же, я ведь не просто так взял себе столь продолжительный отдых, занимаясь лишь налаживанием отношений в собственной семье. Нет, это конечно тоже было безумно важно, но основной моей целью был все же отдых. Отдых перед очень сложным периодом тренировок и борьбы с темным лордом. Все же я не забыл недавние слова Амита, окончательно убедившись в том, что с Томом нужно разобраться как можно скорее. Пока министерство еще не успело пасть под натиском его влияния, а я все еще могу спокойно вести свой бизнес. Вот только разобраться с Томом, это то еще задание, особенно сейчас, когда он окружил себя союзниками и полностью восстановился после воскрешения. Честно, мне сейчас даже представить сложно реальный способ усмирить того раз и навсегда, но намеки на некий план у меня уже все же есть. Вот только реальными они станут только в случае того, если у меня удастся нанять достаточно действительно сильных магов из-за границы. Проблема лишь в том, что подобные люди как правило чхать хотели на простое золото, а договариваться с ними, почти всегда, приходится лично, что весьма и весьма осложняет дело. Благо хоть личной силы у меня все-таки достаточно, чтобы не считаться в глазах подобных собеседников совсем уж пустым местом. Хотя, тем же сторонникам Гриндевальда, что до сих пор умудрились не только выжить, но и занять достаточно теплые места по всему миру, вообще плевать на мою силу. Те магов и посильнее видали. В общем, да, некоторые намеки на решение всей этой ситуации у меня есть. Вот только с реализацией пока что есть проблемы. Да и вариант с личным вмешательством во все это дерьмо, я, как бы ни печально было это признавать, отбросил. Ну не успеваю я достигнуть нужного уровня силы, чтобы хотя бы с какой-то уверенностью говорить о собственном выживании в прямом столкновении с Томом. Печально, но вполне ожидаемо, пусть и неприятно. Особенно противно становится от того, что я фактически собираюсь доверить свою дальнейшую судьбу и судьбы моих девочек в чужие руки. Аж злая дрожь пробивает от подобного расклада. Мне откровенно противно от всей этой ситуации, тем более что набором нужных людей у меня таки имеются проблемы. Мда, давайте не будем об этом, тем более, что впереди меня ждет еще 3 прекрасных дня в окружении девочек и плотских утех, чтобы печалиться из-за такой ерунды. Лучше уж я оттянусь как следует напоследок, прежде чем вновь с головой нырнуть в тренировки и прочие заботы. Да, так и сделаю, тем более, что девочки обещали устроить мне небольшой сюрприз этим вечером. Глава 234-18+. Костюмы горничных, чуть удивленно спросил я, обращаясь к Дафне, что первой вошла ко мне в комнату, позволяя остальным девочкам последовать вслед за ней. При этом все девочки, как я и сказал, были в костюмах горничных, довольно открытых костюмах горничных, что явно делались под заказ. Уж подобные то вещи с моим воспитанием и опытом определяются на раз, тем более, что костюмчики слишком уж хорошо сидели на девушках, очевидно подчеркивая выгодные стороны каждой из них, из-за чего сами костюмы немного разнились, но общей картины это ни капельки не портило. Господин, чуть ли не синхронно склонили передо мной головы девочки, выстроившись в одну линию. «Извольте получить свой задержавшийся подарок на Рождество», задорно улыбнувшись, протянула Дафна, всего на секунду подняв свою голову. Остальные девочки себе подобного не позволили, явно придерживаясь заранее отрепетированного сценария. «Мда, и я еще себе голову ломал, чем они там наедине занимаются, пока я развлекаюсь с нарциссой у себя в кабинете, или посещаю Орден Феникса по делам». Чуть задумчиво протянул я, оглядывая каждую из девушек и тот порядок, в котором они выстроились. «Такой подарок мне определенно нравится», чуть ли не прошептал я, понимая, что впереди меня ждет нечто действительно особенное. И я вот ни капельки не ошибся, ведь стоило мне только озвучить свою последнюю реплику, как девочки, словно по команде, мягко двинулись в мою сторону, прильнув к моему телу, устроив такие себе обнимашки. «Расслабитесь, мой возлюбленный господин, этой ночью позвольте нам сделать все самостоятельно», мягко прошептала Дафна, прежде чем накрыть мои губы нежным поцелуем. «Я же против подобных ролевых игр ничего против не имел, тем более что мои девочки в кои-то веки сами проявили инициативу в наших отношениях. Собственно, именно из-за этого я и позволил им продолжать свою игру, без сопротивления позволив тем повалить меня на кровать. Правда, в тот же момент мне стало довольно сложно сдерживать собственные инстинкты. Слишком много подле меня оказалось соблазнительных девичьих тел, что так и норовили меня потрогать вообще за все. Малышка Луна даже ко мне в волосы забралась, аккуратно снимая с моей головы диадему одной из основательниц. Да, девочки знали про этот мой артефакт. Все же во время секса я предпочитаю тот снимать, если таковая возможность присутствует. Собственно, они и другие артефакты с меня поснимали, аккуратно избавляя меня от одежды и откровенно поглаживая мое чуть напрягшееся тело. Все же подобное внимание со стороны стольких девочек сразу нехило так меня возбуждало. Да сдерживать себя было действительно сложно, особенно когда каждая из девочек так и норовила погладить меня за что-нибудь или хотя бы на секунду завладеть моими губами. Незабываемые впечатления, скажу я вам. Особенно же сильно возбуждение вдарило мне в голову после того, как две индианки, ныне откликающиеся на леди Блэк, оккупировали мои руки, разведя те в сторону и подмяв их под себя. Да не просто подмяв, а вовсю начав ластиться к ним, позволяя мне во всей мере ощутить мягкость и тепло их нежных тел. Да и остальные девочки не сочковали, вовсю окружая меня теплом и лаской, разве что слегка оттягивая момент настоящих развлечений, да и то ненадолго. Стоило только моему бойцу окончательно закаменеть под мягкой попкой Чжоу Чанг, что вовсю виляла этой самой попкой, демонстрируя мне весьма сексуальное бельишко и чулочки под не самой длинной юбочкой, как луна согнала мою рабыню с насиженного места. Самая юная из моих любовниц, как всегда, умудрялась продвигать собственную инициативу, опередив всех остальных девушек и первой завладев моим бойцом. И пусть даже ее минет сложно было сравнивать с таковым у нарциссы, но мне и его очень быстро хватило, тем более что к луне очень быстро присоединилась Пенси, резко разнообразив мои ощущения. Правда, полностью сосредоточиться на своем бойце у меня так и не получилось, несмотря на то, что девочки там едва ли не целовались, одновременно лаская мою головку своими языками. А все из-за того, что передо мной весьма быстро возникло веселое лицо Чжоу Чанг, что решило отвлечь мой взор своим шикарным бюстом, что и лишил меня обзора в какой-то момент. Правда, сначала радости от подобной игры я и не испытывал, вынужденный чуть ли не зубами стягивать с девушки надоедливые тряпки, прежде чем получить доступ к вожделенным сладостям. Благо, Дафна облегчила мои страдания, раздев свою подругу для меня. Сама же девушка, к слову, все так же сидела у меня на животе, соблазнительно елозя бедрами по моему прессу. Собственно, она же первая и захватила моего бойца в свой сладкий плен, оседлав моего бойца сразу же после того, как Пенси и Луна получили мою первую порцию спермы за этот вечер. Сами девушки, к слову, ничего против подобной кражи не имели, устроив меж собой весьма страстные поцелуйчики борьбу за мою сперму. Жаль, что долго наблюдать подобную картину у меня не получилось, ведь Чжоу Чанг мигом заняла позицию своей предшественницы, перекрыв мне взор своей разгоряченной и слегка растрепанной фигурой. Правда, возмутиться подобным варварством я так и не успел, будучи тут же прерванным страстным поцелуем в исполнении китаянки. Так еще и близняшки под мои порвать именно в этот момент решили подвести к финалу варварское изнасилование моих рук, усевшись на мои ладони и намекая на весьма конкретные ласки в моем исполнении. Ну не разочаровывать же их, тем более что меня и самого подобные забавы заводят до предела. Пусть даже мне и было довольно сложно контролировать все происходящее в постели, я даже не успел заметить, как грудь Чжоу сменилась грудью Пенси, а сама китаянка была отвлечена истекающей щелкой своей любовницы. Ага, Луна в наглую оккупировала ротик моей рабыни, чуть ли не силой загнав ту к себе под кружевную юбку горничной. Собственно, именно в тот момент вся наша игра обернулась бесконечным круговоротом разврата, когда каждая девушка пытается удовлетворить меня, ну а если доступа к моему телу таки не имелось, отправлялась чинить разврат с другими девушками. Особенно в этом плане отличилась Луна, пытаясь отнять у девочек всю полученную от меня сперму. И ту совершенно не смущало, куда именно я эту сперму выпустил, из-за чего порой мелькающая у меня перед глазами картина была до безумия возбуждающей. Хотя обращать на ту внимание слишком уж часто у меня не получалось. Я был занят ублажением то одной, то другой девушки, а зачастую сразу нескольких. Те же близняшки так и не собирались отпускать из своего сладостного плена мои руки, в какой-то момент устроив еще и свои лесбийские ласки друг другу, пока мое лицо утопало в их упругих бюстах. Жаль, что те слишком поздно сообразили избавиться от своей пусть и соблазнительной, но все же мешающей одежды. Но ничего, подобные мелкие ошибки были вполне естественны для первого раза. А у нас с девочками это был первый раз, когда мы собрались в одной постели все вместе. К тому же, это также был первый раз, когда мы прибегнули к всякого рода ролевым играм. В данном же случае данные игры начинались и оканчивались костюмами горничных и советующим обращением в исполнении девочек. Но это ничего, я все равно был возбужден до предела из-за всей этой маленькой игры, пообещав себе, что теперь подобные развлечения нужно устраивать почаще. Хотя, конечно, было несколько проблематично уделять внимание сразу же шести девушкам. Хорошо хоть те и сами знали, чем себя занять, пока я был занят их подругами. Близняшки так и вообще под конец ночи практически забыли про мою персону, увлекшись друг другом и приход ко мне лишь для новых порций семени, что те использовали в своих инцестных игрищах. Правда, я и не думал на тех обижаться, ведь наигравшись с девушками, моим вниманием попыталась завладеть Луна, спровоцировав настоящую мини-войну меж девушками. При этом наградой в данной войне был я сам, но не суть, мне в любом случае все более чем понравилось, пусть даже мои надежды на то, что шесть девушек смогут меня окончательно удовлетворить, так и не оправдались. Банально из-за того, что интенсивность секса в этот раз сильно уступала таковой во время привычных мне развлечений. Ну ничего, главное, что к утру все девушки были таки истощены и удовлетворены, а у меня уже появились новые идеи, как же можно достигнуть собственного продела. Благо, девочки точно не откажутся повторить что-то подобное и в Хаге. Да и костюмчики свои те однозначно заберут с собой в школу. Не просто же так я был до безумия аккуратным со своими горничными, стараясь не порвать их новые костюмчики. Вот то-то и оно. Дорогие друзья, недавно у меня появился собственный аккаунт Boosty. Теперь именно там выходят самые новые главы данного фанфика на данный момент вплоть до 244 главы. Если есть желание, можете прочитать продолжение данной работы там. Ссылку на мой Boosty можно взять здесь. https://bastytobritva.cl во вкладке «Контакты» в моем профиле. Спасибо за внимание. Глава 235. Зимние каникулы весьма быстро сменились трудовыми буднями. Возвращение в Хогвартс вновь стало для меня своего рода переключателем, после которого я вновь вернулся к своим тренировкам и бытовым проблемам. Хотя, назвать политическую и экономическую борьбу с темным лордом и его последователями бытовыми проблемами несколько некорректно. Особенно когда речь заходит не просто о враждебно настроенных школьниках, но и о вполне реальной борьбе в бизнес-сфере всей магической Англии. Правда, большую часть моего времени все равно занимали тренировки. Я пусть уже и смирился с тем, что тома мне придется ликвидировать чужими руками, но вот оставаться беззащитным я в любом случае не собираюсь. Хотя бы из-за того, что у меня на горизонте еще и Дамблдор маячит, и вроде как не собирается никуда исчезать после победы над темным лордом. Да и сам том, чего уж там, уже не раз сумел меня не слишком приятно удивить, обращая мои планы против меня же самого. Так что да, собственной силой и выживаемостью я озабочен более чем серьезно. Банально из-за того, что в критической ситуации два этих понятия станут неразрывно связаны, в том смысле, что без личной силы я в прямом столкновении с Томом я могу даже и не рассчитывать на выживание. А риск данного столкновения в последнее время значительно так скаканул вверх. А все из-за новостей, что принесли мне мои шпионы и тайная связь Ордена Феникса. И новости эти были весьма однозначны. Темный лорд активизировался, начав самостоятельно разбираться с некоторыми делами и проблемами, что весьма и весьма скверно, ведь если раньше тот и без личного вмешательства умудрялся проворачивать очень и очень многое, то уж сейчас мне даже страшно становится. Тем более, что близ моих домов недавно стало ошиваться довольно много подозрительных личностей. И если близ дома на Гримма подобные личности еще имеют под собой какое-никакое объяснение, все же в последнее время преступный мир вообще в целом активизировался, то вот наблюдатели за Малфой Мэнором меня ну очень напрягли. Честно, я даже начал задумываться о том, чтобы отправить матушку с дочуркой вновь куда-нибудь за границу. Или что подобное путешествие само по себе может оказаться действительно опасным, останавливало меня от подобного шага. Все же в защищенном Мэноре двум моим женщинам действительно будет безопаснее, тем более, что я самолично перевел Мэнор в осадный режим, отправляясь в Хогвартс. А защита у моего дома та еще, даже тому придется потратить немало сил и времени, чтобы хоть что-то с ней сделать. Так что, пока что я был спокоен за свою семью, пусть и запретил тем, какие бы то ни было перемещения вне Мэнора. Слишком уж явственно темный лорд обратил на нашу семью внимание, заставляя меня серьезно так понервничать, что возможно и является настоящей целью тома. Все же слежка за моим домом ведется более чем дилетантская, как будто этот сброд специально отправили потрепать мне нервы. Вот только это не значит, что он и сброд не сможет доложить тому, если заметит перемещение из дома, а их вполне себе можно отследить при помощи специальных артефактов. Трансгрессию, знаете ли, давно уже научились отслеживать, а про каминную сеть я вообще молчу. Да и убийство данных кадров не самая лучшая идея, хотя бы из-за того, что их место могут занять куда более профессиональные ребята, что помимо наблюдения, будут еще и защиту дома обследовать незаметно. К тому же, столь явная агрессия может спровоцировать и самого Тома. Тот все же не совсем в своем уме, о чем уже не раз успел мне напомнить за последнее время, мало ли как тот отреагирует на смерть своих песиков. Так что ну его, лучше уж действительно затаиться, не давая тому лишних поводов для нападения на мою семью. Тем более, что проблема с этим монстром все равно должна будет решиться в ближайшие полгода-год. Если же этого не произойдет, то мне действительно будет безопаснее покинуть родную страну, окончательно скрыть Мэннер и отправиться куда-нибудь в Китай, Японию или даже Россию. Уж в эти-то страны тому-то точно будет ну очень тяжело дотянуться, несмотря даже на то, что и мне данная иммиграция может стоить очень много. Но давайте не будем о грустном. Хотел сам себя одернуть я, пока не получил внезапное сообщение от Дамблдора, что решил экстренно собрать свой орден. Мне по такому поводу пришлось даже с пар отпрашиваться, отлично понимая, что директор не стал бы устраивать подобный переполох на пустом месте. Благо, Флитвик вполне благосклонно ко мне относился, считая более чем прилежным учеником, из-за чего проблем с ним не возникло. Да и Снейп, что примерно в тот же момент прервал собственное занятие у второго курса, пришелся как нельзя кстати, забрав меня с собой прямо на базу Ордена Феникса. Благо, построенный на мои деньги особняк не был подключен к обычной каминной сети, из-за чего отследить наше перемещение вряд ли бы кто-нибудь смог. И не спрашивайте, как это вообще возможно. Я и сам удивился, когда директор привел мне специалистов из министерства, что были согласны провести для нас собственную каминную сеть, так и еще и память себе стереть после этого. К слову, в самом особняке в тот момент уже начали собираться члены ордена, из-за чего стоял немалый такой переполох. Но это никак не помешало нам с крестным занять наши с ним за столом места, не особо-то и обращая внимание на копошащихся и взволнованно беседующих волшебников, среди которых особенно сильно выделялась чита Уизли, что всеми правдами и неправдами хотела знать, что же такого ужасного стряслось, раз Дамблдор столь внезапно объявил экстренный сбор, вырвав добропорядочных магов с их работы. Хотя, данный вопрос в данном помещении интересовал очень и очень многих. Собственно, мы с деканом тоже внимательно следили за окружающим галдежом, пытаясь выцепить хотя бы крупицу ценной информации. И пусть и не сразу, но у нас это получилось, благо среди авроров нашлось несколько волшебников, что не очень хорошо умеют сдерживать собственные эмоции. Именно по их кислым минам мы собственно и смогли понять, что случавшаяся беда как-то связана с их департаментом. Не просто же так местные авроры все как один смурные и серьезны. Да и задержались они слегка, придя лишь на пару минут раньше самого директора. Явно какие-то проблемы на работе, подумал я, прежде чем директор самолично не опроверг мои мысли. Хотя, как опроверг, просто дополнил, заметив, что проблемы теперь отнюдь не только у авроров, но и у всего магического мира, а Британии в особенности. Все же самый масштабный побег из Азкабана за всю историю существования этой тюрьмы, это вам не хухры-мухры. Тем более, что все стражи Азкабана либо убиты, либо просто исчезли. Притом последние относятся в основном к дементорам, что бесследно исчезли со своих постов. И если в остальном магическом мире все еще гадали, кто и как смог провернуть нечто подобное, ведь сами преступники вряд ли смогли это сделать, то вот Орден Феникса. В Ордене банально не нашлось человека, что поставил бы под сомнение главного виновника всего случившегося, Темного Лорда. Ведь в его возрождении здесь никто уже давно не сомневался, да и не нашлось больше кандидатов на подобный подвиг. Правда, от однозначности случившегося никому легче не становилось. Многие даже наоборот предпочли бы остаться в неведении, нежели осознать, что былая элита пожирателей смерти ныне на свободе, и уже очень скоро восстановится и начнет вновь творить всевозможные зверства во имя своего хозяина. Особенно ярко подобные лица отпечатались на лицах старой гвардии ордена, что еще во время прошлой войны с Томом успела самолично испытать на себе заклятия и проклятия сбежавших преступников. Дамблдор обратился к главе ордена Алистер Грюм, поднимаясь со своего. «Мы должны разобраться с беглецами. Обязательно должны разобраться, пока те не успели восстановиться и вернуть себе силы». Мелко трясясь от ярости, но с абсолютной уверенностью в голосе, сказал грозный глаз. «Я знаю, что это не в твоем стиле, но в этот раз мы должны немедленно». Начал было толкать речь боевой пенсионер, но Дамблдор прервал его, самостоятельно встав со своего места. «Ты прав, Алистер, и тебе не нужно меня уговаривать. Не в этот раз». Тяжело понурив голову, сказал старик. «В данной ситуации мы и вправду должны сделать свой ход первыми, пока противник не восстановился и не стал еще могущественнее». Буквально выдавливая из себя слова, сказал старик, обведя обравшихся магов своим мутным и усталым взглядом. Взглядом, что даже мою кровь заставил вскипеть в жилах. Глава 236. «Знаете, я вот честно не знаю, как у Дамблдора вообще это получается, но уже к концу собрания его ордена этот самый орден был готов вот прямо сейчас штурмовать нынешнее убежище Темного Лорда. При этом у этой компашки уже даже десяток планов на штурм родового поместья Ноктов, в котором сейчас и обитает Том, образовалось. И что самое удивительное, данные планы даже имеют право на жизнь. Все директор самолично согласился принимать во всей этой авантюре участие, да и не так уж и мало в наших рядах действительно грамотных и опытных авроров и невыразимцев. В общем, да, скорость развития событий меня реально удивила, особенно в свете того, что вся эта боевая операция обсуждалась не в плане «возможно, когда-нибудь и сделаем», а с абсолютной готовностью воплотить столь грандиозные планы вот прямо сейчас, что действительно шокировало. Ведь у меня в голове подобная решимость и агрессия в исполнении Ордена Феникса казалась несколько противоестественной, как будто этих людей заколдовали, превратив из не самых уверенных в завтрашнем дне личностях, в готовых на все для достижения цели магов, ну или что-то около того. И нет, никакого ментального влияния со стороны Дамблдора не наблюдалось. Он реально одним своим видом, готовностью действовать решительно, и какой-то совсем уж дикой харизмой, заставлял людей сходить с ума подобным вот образом. Хотя, спешить с реализацией операции все же не стали. У нас при любом раскладе было маловато сил для атаки на Тома, да и министерство наши действия вряд ли одобрит, пусть даже всему миру и станет известно о возрождении Темного Лорда. Так что да, несмотря на дикое желание некоторых личностей вот прямо сейчас начать пуляться проклятиями, без четкого плана Орден действовать не решился. Для начала Дамблдор решил собрать все наши силы для единой атаки, привлечь на нашу сторону наемников и разрушителей проклятий, что помогут с преодолением защиты родового Мэнора Ноктов. Все же Мэнор древнего семейства магов, это Мэнор древнего семейства магов. Штурмовать подобное место та еще проблема, тем более когда внутри находится совсем нескромное количество боевых магов. Тут без подготовки и весьма узких специалистов не обойтись. Благо, у нашего директора были нужные связи с такими специалистами, да и Билл Уизли как раз является разрушителем проклятий, так что с этой проблемой Орден уж как-нибудь справится. Другое дело, министерство, что все так же весьма скептически настроено к воскрешению Темного Лорда, да и наши сборы то скорее всего обнаружат, поняв их несколько неправильно. И это реальная проблема. Ведь министерство может помешать очень и очень многим нашим планам, да и многие члены ордена как раз таки работают в министерстве или в подконтрольных ему учреждениях, и с этим надо было что-то решать, благо, особого влияния на министерство у Тома пока что не было, а значит, мы вполне себе могли бы заставить то закрыть глаза на некоторые вещи, что творятся у их прямо под носом, и когда я говорю «мы», я имею в виду именно себя в паре с Дельфиной, что и взяли на себя столь непростую задачу. Банально из-за того, что принимать участие в предстоящем сражении никто из нас не собирался. Леди Гринграсс так до конца и не восстановилась после прошлой своей встречи с Темным Лордом, ну а меня так и вообще никто не собирался тащить на войну в силу возраста. Благо, я и сам туда не очень-то и стремился, несмотря на понимание того, что мои способности могут ну очень неплохо подсобить в данной авантюре. Да и личная выгода в участии во всей этой заварушке могла быть очень и очень существенной. И я сейчас говорю даже не про простой боевой опыт, а про те связи, что я обрету со остальными членами ордена, сражаясь с ними плечом к плечу против Темного Лорда. Все же такие события, как правило, не забываются, из-за чего в будущем я точно смог бы рассчитывать на лояльность не самых последних в стране людей. Но нет, слишком высок риск встречи с самим Темным Лордом. С тем самым Темным Лордом, что хочет добраться до меня еще со времен своего пребывания в образе гомункула, когда я как раз таки и хотел тому подгадить через Питера. И я вот что-то не уверен, что при личной встрече на поле боя Том не соизволит потратить на меня немного своего времени, особенно если вспомнить про безумие высшего лича, коим и является Том. Да и Дамблдор, совсем не факт, что решит помешать тому в его расправе. Конечно, оставлять меня на убой тот тоже вряд ли станет, но что-то вот не тянет меня довериться нашему директору. Тот и сам по себе личность не совсем однозначная, а уж в свете его последних действий. Я, честно говоря, малость напуган той решимостью, с которой до этого пассивный в своих действиях Дамблдор готовит окружающих его магов к бою. Что-то изменилось в директоре, и мне это вот ни в коем разе не нравится. Хотя, выгоду от подобных перемен сложно недооценить. Все было бы куда как хуже, продолжая директор и дальше свою политику медленного наращивания силы и влияния, ведь она однозначно привела бы его сторонников к краху. Да и время для активизации Дамблдор выбрал очень удачное, как раз тогда, когда влияние Тома еще не слишком велико, а общество Британии напугано массовым побегом из Азкабана и исчезновением дементоров. В таком свете борьбу с темным лордом действительно сложно будет осудить, даже если министерство и не верит в его воскрешение, да и сами беглецы из Азкабана еще не должны были прийти в себя, из-за чего и особой опасности не представляют, являясь скорее уж балластом для армии Тома. Так что да, время для ответного хода директор выбрал очень правильное, грозясь этим ходом на корню обрушить многие и многие планы темного лорда. Тот все же, скорее всего, тоже не ожидает от фракции директора столь жестоких и активных действий. Банально из-за того, что Дамблдор как раз-таки всегда и выступал против подобных методов. И я вот честно не знаю, что изменилось именно сейчас. Подозреваю лишь, что изменения в директоре начались после общения с моей тещей, Амитопатил. Но и это не точно. Так что, пока что выбираем наблюдательную позицию, сосредотачиваясь при этом на делах министерства. Тем более, что именно мне с Дельфиной поручили заняться отвлечением внимания всей верхушки данной организации. Ну и найм наемников в некоторой степени был возложен на наши плечи. Все же кое-какие связи у наших родов имелись, да и с деньгами проблем как раз-таки не было. Даже странно, что Дамблдор не попросил у нас дополнительного финансирования, я, если честно, именно подобного от него и ожидал. Хотя, может, тот попросит о чем-то подобном уже при личной беседе. Уверен, в ближайшее время таковая в любом случае состоится. Хотя бы из-за того, что очень многие нюансы предстоящей операции так и не были оговорены. Банально времени не хватило для всего и сразу. Орден и так расходился уже далеко за полночь, все еще продолжая взволнованные разговоры теперь уже отдельными группами в Ордене. Я же в тот момент думал лишь о том, как бы вернуться в Хог, не оставаясь при этом наедине с директором. Благо, Снейп сразу же понял мои затруднения, переместив меня с собой через камин в собственных покоях. А то на ночь так-то все камины в школе отключаются, а доступ к ним имеют лишь директора и 4 декана соответственно. Так что, помощь крестного была очень даже не лишней. Да и поговорить о случившемся именно с ним я был не против, пусть даже то и довольно мутная личность, двойной шпион. К тому же, Снейп сам выразил желание пообщаться со мной наедине. Мы, конечно, и так практически весь вечер общались меж собой, не просто же так сидели чуть ли не по соседству. Но некоторые вопросы все же было не совсем корректно обсуждать в присутствии лишних ушей. Тот же Дамблдор серьезно так напрягает нашу парочку одним своим присутствием. Тем более, что на его счет лично мне тоже было что сказать и о чем спросить, что я и сделал, как только появилась подобная возможность. Глава 237. Этот старик когда-нибудь обязательно сведет меня с ума. После нескольких минут анализа и обсуждения прошедшего собрания, протянул я, массируя веки уставших глаз. Сегодняшний день вымотал меня куда сильнее любого другого дня, несмотря даже на то, что никаких тренировок у меня сегодня как раз-таки и не было. Порой его действия кажутся мне до безумия логичными, а порой тот полностью ломает мое представление об его личности. Добавил я, края глаза заметив легкий кивок Снейпа. Тому, насколько я знал, тоже приходилось весело с таким вот начальством. Ну не у одного тебя есть с этим некоторые проблемы, Драко. Но в данном случае все как раз таки довольно понятно. Скупо улыбнулся мужчина, явно поняв, к чему именно я клоню. Благо, тот не стал отказывать мне, действительно решив поделиться информацией о происходящем, а в частности о том, из-за чего директор столь резко изменил собственную политику борьбы с темным лордом. Вот только отвечать сразу же тот не стал, заставив меня малость погипнотизировать себя взглядом. Обстановку нагнетал, гад такой. Недавно у директора возникли некоторые проблемы со здоровьем. Пока что мои зелья помогают сдерживать данную проблему, но есть отнюдь не нулевые шансы на то, что Дамблдор так и не сможет с ней справиться. Как-то даже мечтательно посмотрев в сторону собственного шкафа, начал объяснять Снейп. Хотя я и так уже все понял. Скорее всего, директор решил банально поторопить развитие событий, желая разобраться с темным лордом, пока ему еще ничего не мешает это сделать. Хотя, я тоже не очень-то и ожидал от него столь решительных действий. Это все совсем не в его стиле. Чуть задумчиво продолжил мужчина, не обращая внимания на тот взрыв эмоций, что чуть было не отразился у меня на лице. Все же новость о проблемах со здоровьем у нашего директора, Это то еще счастье для меня, и это та еще проблема, ведь в случае смерти одного из сильнейших магов, что до этого весьма эффективно сдерживал влияние Тома и создавал ему оппозицию, проблем может быть очень и очень много. Притом далеко не факт, что я с оными проблемами справлюсь, да и сам директор, находясь на грани смерти, может выкинуть все что угодно, хотя бы из-за того, что откладывать на потом некоторые дела и планы тот больше банально не сможет, а значит будет действовать действительно решительно в некоторых моментах. И вот думается мне, что я вполне себе могу стать таким вот моментом. Это точная информация, может быть, Дамблдор таким образом сливает через тебя ложную информацию темному лорду, все же уточнил я, справляясь с собственными эмоциями и не собираясь полностью доверять словам Снейпа. Все же директор у нас совсем не простой волшебник, чтобы отправиться к праотцам от какой-то болезни или даже проклятия, да и связей у того столько, что найти нужного специалиста для исцеления не стало бы проблемой, да и про дружбу нашего директора с одним из самых известных волшебников мира забывать не стоит. Фламель вряд ли бы отказал в помощи своему ученику, если бы тот хорошо обоной попросил, не уверен. С Дамблдором вообще ни в чем нельзя быть уверенным наверняка, но пока что данная проблема со здоровьем очень уж хорошо объясняет недавнее поведение директора. Сразу же поняв мои подозрения, чуть сомневаясь в собственных словах, ответил Снейп: «Да и сложно мне найти иное объяснение внезапной активности старика, все сильнее погружаясь в собственные мысли», — сказал мужчина. «Видимо, мои подозрения заставили и самого Снейпа еще раз задуматься обо всей этой ситуации. Ладно, крестный, пойду я. Сегодня ночное дежурство остается на Пенси. Ну а мне еще есть о чем подумать». Пытаясь магией вернуть себе некоторую бодрость, сказал я Снейпу, намереваясь покинуть его покой. Тот не стал меня останавливать, отчетливо прочитав на моем лице некоторую усталость и даже измученность. А все из-за того, что активное использование ментальной магии на протяжении столь долгого времени вымотало меня куда сильнее любой иной тренировки в магии. Жаль. Правда, на этом все так и не закончится. Сегодняшнюю ночь мне точно поспать не удастся. Меня еще ждет продолжение переговоров и обсуждений, теперь уже с Дельфиной и Нарциссой. Благо, ментальную связь с этими женщинами я уже давно наловчился поддерживать и вполне справлюсь с тем, чтобы вести беседу сразу с двумя волшебницами. Тем более, что иного варианта у меня как бы и нет. Дельфина прямо попросила меня связаться с ней при первой же возможности, для обсуждения случившегося и для составления плана по отвлечению внимания нашего доблестного министерства. Про Нарциссу же в данном случае тоже забывать не стоило. Все же большая часть заботы о моих родах все так же лежала на плечах моей матушки. Благо, после рождения Ильи у той появилось довольно много свободного времени в связи с ее заключением в Мэнере. Кончено, та все еще очень много своего внимания уделяла нашей дочурке, но несколько свободных часов в день у той точно было для такой вот работы. Тем более, что родовые домовики помогали той справиться чуть ли не со всем, что только можно представить. Штат слуг у Малфоев был более чем приличный. В общем, да, посвятить матушку во все происходящее я был просто обязан, так как никак куда лучше представляет нынешние возможности моих родов, да и советчиком-то является очень даже неплохим. Так что подключить еще одну светловолосую голову в нашу с Дельфиной дискуссию будет не лишним. Ну а то, что после целой ночи поддержания устойчивого ментального канала сразу с двумя женщинами моя голова вообще пристала что-либо соображать, не так уж и страшно. Парочка зелий из моей аптечки позволили мне относительно спокойно встретить новый день, тем более, что мое тело в общем-то и не устало. Спать, конечно, несколько хотелось, но избавившись от ментальной усталости, пусть и при помощи зелий, игнорировать данное желание было несложно. Правда, сосредоточиться на уроках у меня все равно не получилось. Крутящаяся в голове информация, десятки планов и сотни нюансов буквально не позволяли мне сосредоточиться на реальности, из-за чего я даже про покупку эссе по зати забыл. Пришлось выслушивать гневные отповеди Амбридж, что тоже не добавляло мне настроя. В общем, у меня был довольно тяжелый день. Благо хоть девочки отлично понимали мое состояние, молчаливо поддерживая и не доставая лишними вопросами, что в итоге не помешало мне им все равно все рассказать, все же мое доверие те давно уже заслужили, да и не хочется мне плодить лишних секретов меж моей семьей, тем более, что новая информация касалась нас всех и сразу. Правда, рассказывать тем о небольшой просьбе моей матушки я все-таки не стал, Чем меньше людей знают о предстоящей авантюре, на которую я все-таки согласился, тем безопаснее будет для меня и моих близких. Все же похищение старшей сестры моей матушки прямо из-под носа темного лорда, это та еще авантюра. Пусть даже я и могу довольно быстро избавить ту от проклятой метки Тома. Блин, да я вообще не знаю, как согласился на что-то подобное, тем более когда времени на подготовку операции у меня действительно считай, что и нет. Но что сделано, то сделано, тем более что убивать одну из немногих носительниц чистой крови Блэков, все же не самая лучшая идея. Да и обижать матушку отказом мне действительно не хотелось, особенно когда речь зашла о ее родной сестре. Это для меня Беллатриса Лестриндж всего лишь еще одна шавка Тома, пусть и с необычной родословной. Для нарциссы же Белла, это в первую очередь сестра, вместе с которой она выросла, а уже потом все остальное. Так что, я действительно не мог отказать в просьбе нарциссе. Пусть и спихнул в итоге найм нужных специалистов, что возьмутся за это дело, самой же нарциссе. У меня для этого все же маловато времени. У меня тут намечается грандиозная интрига по отвлечению внимания всей верхушки министерства. Хотя меня и не перестает терзать один маленький вопрос. Что делать с Белой? Пусть даже если нам и удастся удачно ту выкрасть. Та еще загадка, на которую даже нарцисса пока не смогла дать однозначного ответа. Глава 238. Из-за необходимости довольно тесно общаться со своими подчиненными, что работали на мой род, крутясь в сфере бизнеса и политики, мне приходилось довольно часто покидать Хогвартс для личных встреч и переговоров в большой компании. Благо, директор спокойно организовал мне подобную возможность, подключив камин в моей комнате к общей каминной сети школы. Так что теперь я вполне себе мог незаметно покидать школу, выполняя поставленное директором задание, саботировать работу министерства. Но я бы не сказал, что подобный расклад слишком уж мне нравился. Конечно, лучше уж так, чем заставлять нарциссу работать за меня, но и особой радости от выполнения чужого задания я не испытывал, несмотря даже на то, что все происходящее в первую очередь в моих же интересах. Да и вообще, не нравится мне плясать под чужую дудку и все тут. Тем более, что я отлично понимаю как, почему и при помощи каких инструментов Дамблдор заставил меня фактически работать на себя, не давая ничего взамен. Я и сам не раз и не два заставлял людей делать что-то для себя, с тем лишь мотивом для оных, что им и самим это как бы нужно. Неприятно в общем. Да и времени вся эта волокита занимает очень и очень немало, заставляя несколько ограничить время своих тренировок и общения с девушками. И если с первым я еще мог разобраться, банально повысив интенсивность тренировок и вернувшись к старой практике тренировок во время обычных занятий в Хаге, то вот недостаток времени для общения с девушками в какой-то момент начал серьезно так меня бесить, из-за чего я, в итоге, таки решился на довольно серьезный шаг, устроив в своей комнате масштабную перестановку и в каком-то смысле даже ремонт, пригласив девушек жить к себе в комнату. И пусть те и раньше чуть ли не ежедневно обитали в моей обители разврата, но вот полноценного сожительства я все же не допускал. Мне все еще было дорого мое личное пространство и прав на уединение. Вот только в связи с новыми проблемами мне остро стало не хватать времени на всех своих девочек, из-за чего уже в скором времени обещало вспухнуть немало конфликтов в моей семье. Вот дабы этого избежать, я и позволил девочкам фактически поселиться у меня в комнате. Хотя изменилось в основном лишь то, что мы теперь на постоянной основе спали вместе. И нет, сейчас речь даже не столько про секс, коего и так было достаточно, сколько просто про совместный сон. Но не будем об этом, все же с этой проблемой я кое-как все же разобрался, пусть и пришлось для этого пожертвовать своим личным пространством. Не такая уж и большая потеря на фоне внезапно возникших проблем со Снейпом. Ну или правильнее будет сказать у Снейпа, которого директор все же заставил заниматься с Поттером Окклюменцией. Вот только проблемы Снейпа в данном случае оказались и моими проблемами тоже, ведь из-за повышенной нагрузки крестный был вынужден серьезно сократить время и количество наших спаррингов. Очень полезных, должен сказать, спаррингов. Ведь именно с подобным соперником как Снейп я и умудрялся прогрессировать быстрее всего. Да и периодические занятия по зельям в его исполнении позволяли мне неплохо отвести душу, отдыхая от основных тренировок. Все же родовой дар Зельевара порой давал о себе знать, устраивая мне чуть ли не натуральную ломку по какой-нибудь сложной задаче в области зелий. В общем, я был недоволен этой ситуацией куда как больше недостатка времени. Тем более, что Поттер реально учился у Снейпа, пусть даже последний его и третировал. Но у меня из-за этого все равно возникало ощущение, что мое время с крестным банально украли. Довольно странное ощущение, толкающее меня куда-то глубоко в детство, но так оно и есть. Так что уровень моего недовольства постепенно копился. Правда, выплеснутое недовольство мне было особенно-то и некуда, из-за чего я просто предпочитал сосредотачиваться на работе. А работы, как я уже говорил, было немало. Ведь министерство – это действительно огромная организация, что создана лишь для того, чтобы следить и управлять магическим миром. А мне, фактически, предстояло отобрать у этой организации одну из этих функций – наблюдательную, если быть чуть конкретнее. И это не так уж и просто сделать, тем более, что мне предстояло заткнуть ни одного и даже не десяток человек. Число фигурантов моего дела скорее уж близилось к 500, если я хотел сделать все качественно и наверняка. И, вполне естественно, что заткнуть подобное количество людей простыми взятками, это не то чтобы дорого, это скорее уж просто физически невозможно. Обязательно найдется тот, кто случайно или не очень распространит нежелательную информацию. Да и действительно принципиальных чиновников в министерстве тоже хватает, что еще сильнее осложняет дело. Так что, банальными взятками в данном случае я точно ничего не добьюсь. Они, конечно, тоже понадобятся, но ими то как раз займет Дельфина, как более свободная и просто известная в министерских кругах особа. Я же должен буду сосредоточиться на том, чтобы отвлечь мешающих нам людей на что-то другое, чтобы никто даже и не подумал смотреть в сторону махинации Ордена Феникса лишний раз. И это при том, что подозрительную активность может заметить чуть ли не десяток не связанных меж собой отделов, каждый из которых мне требовалось в обязательном порядке чем-то занять. Вот я и придумывал подходящие занятия для каждого отдела. Благо, обрушить кучу проблем на тот же отдел по контролю эмиграции волшебников или отделу по контролю каминной сети – я таки мог, не без проблем, но мог. Другое дело, что какой-нибудь отдел, отвечающий за контроль нелегальных перемещений по миру, было уже отнюдь не так просто чем-нибудь удивить или занять надолго. Тут уже нужно что-нибудь действительно масштабное, чтобы данный отдел не заметил довольно масштабный найм наемников из-за рубежа. Мда, та еще задачка, думать над которой приходилось чуть ли не двум десяткам волшебников в моем подчинении. И это при том, что я параллельно с этим еще и другими отделами занимался, начиная подготовку к отвлекающим маневрам. Приходилось нелегко и очень дорого. В попытках создать максимальный бардак в некоторых отделах я даже начал готовить несколько покушений на довольно опасных для моих планов личностей, и даже на довольно полезных для меня людей. Просто чтобы никто не подумал, что за убийствами стою именно я, да и дополнительный хаос в ситуацию данные покушения внесут. Тем более, что единого почерка у данных покушений быть не должно, не говоря уже про то, что большинство из них все же должно окончиться неудачей. Я же не хочу лишний раз провоцировать Дамблдора, что не одобряет лишнее убийство. Ну а то, что он и все равно будут вполне себе можно свалить на вмешательство Тома, практически честно заявив, что я заказываю лишь провальные покушения. В общем, да, к своей работе я подхожу со всем возможным креативом, пусть даже она мне и не нравится. Ну а то, что я частенько использую методы, сильно смахивающие на таковые у молодого Тома, не так уж и страшно. В моей ситуации это даже плюс, позволяющий мне очень и очень многое свалить на самого темного лорда. Ну а в крайнем случае всегда можно сказать, что я использую, простив своего врага, его же оружие. Думаю, кое-кто из ордена это даже оценит. Хотя, конечно, это совсем крайний случай. Все же мне неохота, чтобы хоть что-то связывало меня с Волан-де-Мортом. Я и так слишком сильно на него похож. Усвоенный опыт данного мага все же дает о себе знать. Пусть даже я и стараюсь развивать именно свои сильные стороны. Но, должен признать, таких не так уж и много. Банально из-за того, что личности двух доноров моей личности сами по себе довольно похожи. А ярких отличий в мировоззрении и образе мыслей меж прежним Драко и молодым Томом было действительно немного. Так что да, порой я действительно ощущаю себя лишь подражателем темного лорда, особенно когда речь заходит о боевых и магических навыках. Все же основная моя база заклинаний и навыков как раз таки основана на памяти и опыте молодого Тома. И я бы не сказал, что это такая уж проблема. Все же Том действительно не самый худший пример для подражания. Да и некоторые преимущества у меня перед ним все же есть. Ведь я лучше кого бы то ни было знаю данного мага, несмотря на то, что тот давно уже сошел с ума, перестав быть тем самым Томом, которого я знаю. Глава 239. Весь январь мне чуть ли не ежедневно приходилось покидать Хогвартс, подготавливая и реализуя весьма обширную кампанию по отвлечению министерства. Можно даже было сказать, что данное занятие занимало большую часть моего времени, заставляя серьезно напрягаться и мобилизовать некоторые резервы. Благо, связи директора несколько помогали мне в столь нелегком деле, да и природная смекалка дельфины позволила мне несколько ускорить подготовку, откорректировав план. Правда, была у данной помощи со стороны сторонников нашего директора и обратная сторона. Все же министерство сейчас чуть ли не открыто дискредитирует Дамблдора, подвергая критике любое его слово. И подобные тенденции никак не облегчали мне дело, ведь к директору и его делишкам сейчас было приковано слишком много внимания со стороны самой верхушки министерства. Но я справлялся, весьма успешно разводя бардак и хаос во многих отделах министерства и рассеивая их внимание многими довольно серьезными, а порой и не очень, нарушениями. Взятки же, вкупе с угрозами и демонстративными попытками ликвидации некоторых сотрудников министерства, лишь ускоряли мою работу, позволяя затыкать очень и очень многие рты. Да и дополнительный хаос в министерстве из-за всех этих махинаций лишь продолжал нарастать, из-за чего, в итоге, подготовка к штурму одного ничем не примечательного Мэнора Ноктов продвигалась в весьма бодром темпе, оставаясь при этом незамеченной для верхушки министерства. И пусть даже подобная террористическая деятельность в моем исполнении имела за собой несколько довольно серьезных минусов, а ослабление и хаос в министерстве – это само по себе плохо, банально из-за того, что тому будет легче оное министерство захватить в будущем. Да и если уж мои делишки в итоге станут достоянием общественности, я вполне себе могу вмиг обратиться не просто в преступника, а самого настоящего поборника Темного Лорда. Возможно, Дамблдор изначально и поручил подобное задание именно нам с Дельфиной из-за таких вот рисков. Но я понимал риски, когда соглашался вместе с Дельфиной исполнить задание Дамблдора. Благо, соломки я себе уже в любом случае подстелил, да и не так-то уж и просто будет меня в чем-либо обвинить. Сам я во все это дело считаю, что и не лез, точно так же, как и Дельфина. Максим, нас могут объявить спонсорами всего этого беспорядка, но и тогда мы можем фактически от всего откреститься, ведь наши финансовые манипуляции сейчас не смогут отследить даже гоблины, пусть у последних все же и есть на это шанс, но не суть, главное, что риски минимальны, а выгода уже сейчас довольно существенна. И когда я говорю про выгоду, я имею в виду отнюдь не только подготовку к атаке на логово одного дюжи темного мага. Нет, конечно, все так же является главной целью всей нашей операции по отвлечению внимания министерства. Ну не просто же так мы нанимали целую кучу волшебников и оборотней, чтобы те устроили некоторые беспорядки по всей стране. Вот только в ходе организации всего этого бедлама, я получил действительно немало. Да даже один опыт организации чего-то подобного уже можно считать ценным. Я же еще и целую кучу связей заимел, пусть даже большая часть из них и относится к преступному миру Британии. Главное, что выход на довольно полезных и даже интересных людей я теперь имел вполне себе спокойный. И пусть даже выход этот был через третьи руки, да и вообще фактически никак со мной не связан. Но он был, что все же неплохой такой плюс к первоначальной цели. Да и по деньгам все это мероприятие было не сказать, чтобы слишком дорогое. Все же нанимал я в основном всякого рода сброд из лютного и прочих злачных мест, а не настоящих мастеров своего дела. Да и взятки, в рамках моего бюджета, смотрелись очень даже скромненько, пусть и было совсем немало. Нарцисса, вон, насколько я знаю, для найма 12 магов, что в предстоящей потасовке должны будут похитить с поля боя Беллу, потратила чуть ли не четверть той суммы, что я пустил на взятки, так что траты у меня были действительно разумными. Ну или эта матушка не очень-то искупилась на найм лучших специалистов, что тоже правда. Но не будем заострять свое внимание на каких-то там деньгах. Тем более, что вы-то и все траты в любом случае окупит себя, если мне удастся победить темного лорда, считай, что чужими руками, используя при этом лишь свои деньги и мозги. Да, это в любом случае будет моей победой, даже если сам Том на смертном одре даже и не подумает в мою сторону. Так, должен признать, будет даже лучше, все же посмертные проклятия, вещь крайне неприятная, особенно в исполнении действительно сильных магов. Хорошо, хоть далеко не каждый способен на подобное колдовство, иначе бы волшебники вымерли бы еще несколько веков назад, что не отменяет того факта, что Том, скорее всего, на данную магию способен. Подобная пакость, знаете ли, вполне себе в его стиле, да и, помнится, тот интересовался данной темой еще в молодости, так что, на старости лет вполне себе и мог чего-нибудь сообразить на данный счет, несмотря даже на свой реально патологический страх смерти. В общем, да, лучше бы мне не попадаться тому на глаза во время его окончательного умерщвления, да мне вообще тому лучше на глаза не попадаться, пусть даже в итоге я все равно приму какое-никакое участие в предстоящем штурме, а все из-за того, что время сейчас работает не на нас. Пока мы тут готовимся, недавние узники вовсю восстанавливаются, как сообщает Снейп. Благо хоть сам Том сейчас занят, всерьез сосредоточив свое внимание на наборе былого влияния и власти. Можно сказать, что мужик, ну а если точнее, то Лич, восстанавливает былые связи и союзы. И пусть в целом, это хреновая тенденция, но в нашем случае, данная ситуация нам все же на руку. Есть реальный шанс того, что во время штурма чужого мэнора Тома банально не окажется на месте. Вот только этим шансом нам еще нужно будет суметь воспользоваться, когда он и таки появится. Ведь если не подойти ко всему этому штурму без должной подготовки, то вполне себе можно штурмовать пустой мэнор, дожидаясь атаки в спину со стороны Тома. Очень тонкий момент, скажу я вам, тем более, что волшебников в том поместье собралось отнюдь немало, и общими усилиями те вполне себе смогут проломить чуть ли не любой барьер, отрезающий связь с внешним миром. Да что уж там, собравшимися у Ноктов силами вполне себе можно и противооперационный барьер пробить. И единственный способ предотвратить подобное развитие событий – влить больше силы в барьеры. Благо хоть с технической точки зрения это сделать не так уж и сложно. Чтобы заряжать артефакты много ума вообще не надо. Нужна лишь сила. Сила, что не будет участвовать в основном сражении и пробивании защиты родового мэнора. И я, вот уж чудо, вполне себе под это описание подхожу, из-за чего у некоторых членов ордена и возникла вполне здравая идея попросить меня поработать батарейкой, вместе с еще десятком волшебников. Ну или если быть точнее, то волшебниц. В общем, да, где-то неподалеку от поля боя мне в любом случае придется покрутиться, тем более что я сам согласился на подобный план. Ведь некоторый присмотр за происходящим мне не повредит, ну а нужные заклинания для дальнего ведения я так и знаю. К тому же, мою задницу в любом случае прикроет моя любимая кузина, и уже привычная мне парочка телохранителя боевого мага и оборотня-убийцы, что за отдельную доплату уже сейчас прибыли ко мне в гости из Германии. Так что в крайнем случае я вполне себе успею свалить с места побоища. Уж подобные то профи точно выиграют мне пару секунд для активации улучшенного порт-ключа. Да и нимфодору я, скорее всего, при таком раскладе успею утащить с собой. Так что да, особых опасений я насчет этой небольшой авантюры не испытываю. Хотя может и стоило бы. Все же Том, не слепой и не тупой, пусть даже и безумный. Его пешки давно уже должны были обнаружить некоторые шевеления в стане Дамблдора. Да и Снейп, насколько я знаю, некоторую инфу все же сливает тому, пусть и с довольно существенной цензурой. Да и вообще, Зельевар нынче в опале в стане директора, так что многое информация проходит мимо него и он вообще ни при чем. Как-то так все и происходит, если верить памяти одного из шпионов. Я, правда, не очень-то он и верю, пусть даже шпион и сам не осознает, что он шпион. Весьма хитрая комбинация зелий для поддержания мужской силы заставляет уже немолодого волшебника страдать избирательными провалами в памяти из-за запоя, что все равно не дает стопроцентной гарантии в отношении темного лорда и Снейпа. Оба мастера ментальной магии, да и в зельях разбираются не хуже моих специалистов. Глава 240. Знаете, я как-то уже привык, что изначальный план, столкнувшись с реальностью, заводит меня куда-то не туда. Но вот то, что на нас нападут шавки темного лорда, сивой со своей бандой оборотней, еще во время подготовки к самой атаке. Мда, это было достаточно неожиданно, тем более что наши силы были разбиты на 4 группы, плюс моя группа, отвечающая за активацию и поддержание всех необходимых барьеров вокруг мэнора Ноктов. Именно мою группу оборотни выбрали основной целью, несмотря даже на то, что скрывались мы куда основательнее штурмовых отрядов. Впору было задуматься о предательстве кого-то из членов Ордена Феникса, но долго раздумывать над этой проблемой я не стал. Потом нам в любом случае предстоит разбор полетов всего происходящего, Благо совсем уж по звезде наш план не пошел. Атаку оборотней вовремя заметила моя охрана, а я с Дельфиной весьма спорно активировали пару врученных нам артефактов для возведения нужных барьеров, из-за чего если кто-то еще и был в поместье Ноктов, то уже точно никуда не уйдет. А в том, что там все же кто-то остался, были некоторые сомнения. Все же если уж информация об нашей атаке ушла в стан врага, то вся эта операция вмиг может обратиться ловушкой для нас самих. Но поделать я с этим уже все равно ничего не мог, а потому спокойно выполнил поставленную перед мной задачу, параллельно с этим подключившись к ликвидации напавших на нас оборотней. Благо, тех оказалось не так уж и много, да тот оборотень, которого я изначально принял за Сивого, оказался вовсе и не им. Так что проблем с ликвидацией десятка оборотней у нас не возникло. Пусть даже те и умели сознательно перекидываться в свою волчью форму, не просто же так стаю Сивого считают самой опасной в Британии. Правда, некоторые женщины, что были, точно так же как и я, причислены к этому отряду лишь в качестве батареек, малость струхнули от подобного нападения. Но это не такая уж и большая проблема. Тем более, что с оборотнями чуть ли не в одиночку справилась Тонкс. Да, данная девушка, оказавшись втянута в карательные акции министерства, в рамках которых планировалось чуть ли не полное истребление оборотней, весьма неплохо приноровилась пускать данных тварей на фарш, из-за чего пару взмахов ее волшебной палочки обернулись семью изувеченными трупами, с каменными пиками, что буквально разрывали грудь оборотней изнутри. Трансфигурация камня в воздух и обратно. Довольно стандартный прием в рамках боевой трансфигурации, но вот защититься от него мало кто может. Правда, использовать данную магию вообще способны считанные единицы магов, но это лишь поднимает ценность нимфодоры в моих глазах, не более того. Пусть мне и немного завидно, ведь сам я не сказать, чтобы мог с легкостью повторить что-то подобное. Трансфигурацией Том занялся уже после своего возвращения в Англию после своего путешествия, из-за чего его памяти и опыта мне сильно не хватало для звания мастера. Ну а сам я не сказать, чтобы сильно увлекался трансфигурацией, пусть и старался развивать этот свой талант. Все же метаморфам несколько легче дается данная магия, из-за чего я, к слову, и смог в итоге вывести некоторые базовые преобразования на бесполочковый уровень. Но не суть, легкий приступ зависти к кузине я все равно очень быстро подавил, похвалив ту за оперативность, заодно попросив отправить сообщение о произошедшем прямиком к Дамблдору через Патронус. Благо, девушка умела вызвать телесную форму данного заклинания, да и передавать с ним сообщение Тонкс в Аврорате научили, из-за чего проблем с этим не возникло. А то я, знаете ли, не очень-то и стремлюсь всем и каждому демонстрировать собственный Патронус. Слишком уж чудаковатая у меня телесная форма данного заклинания.